Глава 13. Где я побывала в постели дракона. Запах. Единственно верное и здравое объяснение тому, что происходит с Кайвином. Едва голова прочистилась от тумана притяжения, как он это осознал со всей очевидностью. В этот раз метка особенно сильна. В результате влечение к избранной настолько мощное, что его тянет ко всем, на ком есть хоть доля ее запаха. Едва Кайвин разобрался с этим вопросом, сразу стало легче. Он не сходит с ума. Какое облегчение? Наоборот, столь сильное влечение к избранной означает, что она та самая. Именно ее он искал все эти годы. Это знание помогло ему пережить тягу к посторонней женщине. И в страшном сне Кайвин не мог представить подобный интерес со своей стороны. Но аромат полевых цветов сводил с ума. Он манил и обещал наслаждение. «Вдохни глубже, прикоснись», будто нашептывал, соблазняя аромат. Тело дрожало, как в лихорадке, кровь бурлила от горячих искр желания. Да это просто противозаконно. Нельзя так издеваться над драконами. Сопротивляться становилось все труднее. Кайвин был в ужасе от того, как далеко все может зайти. А если избранная подарит служанке в знак благодарности платье, Кайвин так и будет бросаться на всех подряд. Этому безумию необходимо положить конец. Запереть избранную в покоях и ограничить ее контакты. В конце концов, это ненадолго. Свадьба через пару дней. Она и есть третья ступень ритуала создания истинной пары. А сразу после нее четвертая. Брачная ночь. Кайвин всерьез рассчитывал, что затем проблемы с притяжением решатся сами собой. Ведь останется всего одна ступень, пятая, после которой метка уже будет не нужна. Избранная станет истинной парой дракона и сама обретет крылья. Но до тех пор надо как-то продержаться. Первым делом он избавится от наваждения. Пора тете Джеймины отправиться домой. Сегодня же Кайвин распорядится, чтобы она покинула замок. Модистки и личная служанка будут мыться и менять одежду сразу после общения с Джейминой, чтобы отбить ее запах. Все, больше никакого притяжения дракон знает кому. Скоро с этим будет покончено. Пока же Кайвин несся по коридору в личные покои жреца. Сердце колотилось в ребра, а крылья пытались взять вверх над ногами. Как более быстрое средство передвижения. Кайвин еле сдерживал порыв. Нельзя, не в коридоре, здесь нет места для размаха, и слуг напугает. Это ненормально так переживать за жреца, но запах избранный на нем творил с инстинктами дракона невообразимое. Он заставлял верить, что избранная в опасности. Кайвин ничего не мог поделать с охватившей его тревогой. Не усмирить ее, не подчинить, только действовать. Гриф сбежал рядом. Вместе они добрались до покоя жреца. К счастью, у Кайвина доступ во все покои замка. Быстрое прикосновение ладони, дверь распахнулась. Только переступив порог, он сообразил, что не спросил, где хранится микстура. Как она хоть выглядит? «Грифс, помоги», — попросил Кайвин. «Найди микстуру». «Прости, не в этот раз», — ответил дух, теряя очертания. «Какого дракона ты делаешь?» — разозлился Кайвин. «Не смей уходить, я тебя не отпускал». «У меня неотложные дела», — невозмутимо произнес Грифс. «Какие у духа могут быть дела?» «Я же сказал, неотложные». После этих слов дух окончательно растворился, оставив Кайвина одного в чужих покоях. «Да что здесь происходит? Никогда еще Грифс не исчезал вот так, без всякой на то причины, да еще когда был нужен хозяину. Куда он отправился?» «Ладно, потом разберется». Дух еще получит свое, а сейчас необходимо отыскать микстуру. Обычно лекарские средства хранятся в спальне. По крайней мере, Кайвин бы так поступил. Кайвин толкнул дверь, переступил порог и осторожно принюхался. Ничего. В спальне пахло чем угодно, но только не полевыми цветами. Он так обрадовался, что на миг забыл, зачем вообще сюда пришел. И снова дракон привел его в чувство. «Точно, микстура!» Надо ее найти. На тумбочке действительно нашелся флакон с зеленой жидкостью. Решив, что это и есть микстура, Кайвин схватил флакон и поторопился покинуть чужие покои. Пусть влечение не сработало, но рисковать и задерживаться все же не стоит. К тому же Мардук ждет помощи. Обратный путь Кайвин проделал так же быстро. Ворвался уже в свои покои, дверь которых предупредительно распахнулась перед ним. Хоть кто-то чтит хозяина в этом замке, не то что вредный дух. Вернулся Кайвин как раз вовремя. Мардуку стало хуже, он лежал на полу без сознания. Над телом стоял Грифс. Так вот куда торопился дух. Кайвин вмиг перестал злиться. Присматривать за жрецом, когда тому плохо, веская причина бросить хозяина. Особенно если на жреце запах избранный. Дух ведь тоже мог пострадать от этой путаницы. Поэтому реакция Грифса Кайвина совсем не удивила. Что его обескуражило, так это собственное хладнокровие. Он, сломя голову, бегал по коридорам замка, судорожно искал микстуру, чтобы спасти Мардука, а теперь стоит над телом жреца и при этом абсолютно спокоен, даже равнодушен. Мы со жрецом застыли друг напротив друга. Он в шоке, а я не знаю, что сказать. Какое тут может быть оправдание? Классическая фраза «это не то, что ты подумал», только ухудшит ситуацию. А что, собственно, жрец подумал? Что дракон в свободное время ворует и носит одежду подданных? Нелепей ситуации не вообразить. А тут еще Грифс подлил масло в и без того полыхающий огонь моего фиаско. «Не хочу тебя отвлекать, но хозяин на подходе, минута-другая, и он будет здесь!» «Мне конец», — прошептала я и всхлипнула, чем еще сильнее поразила жреца. Плачущий господарь Валории, зрелище похлеще, чем он же в рясе. Положение казалось безвыходным. Жрец смотрел прямо на меня, практически не мигая, а значит, обличье не сменить. «Он вмиг поймет, кто я такая, это провал!» Мне останется только бежать. Поручение инквизитора будет не выполнено, и меня клеймят. Впрочем, меня раскроют в любом случае. Сейчас войдет Кайвин, и станет очевидно, что я — грубая подделка. Вряд ли получится убедить всех, что я — потерянный брат-близнец сумеречного дракона. Собственное безрадостное будущее предстало передо мной во всей красе. Мне конец, я обречена. Из горла вырвался очередной всхлип. Жрец так и не отреагировал, зато дух, устало вздохнув, пробормотал. «Чего не сделаешь ради избранной?» А дальше милый, безобидный драконокотик обернулся жутким опасным зверюгой. Нет, он не сменил обличье, как это делаю я, просто вздыбил чешую, вмиг став вдвое больше. Пасть оскалилась острыми длинными клыками, а лапы ощетинились когтями. И вот это... Чудовище прыгнуло прямо на жреца. Тот не испугался лишь потому, что не видел духа. Короны касалась я одна, но видимость не помешала Грифсу вцепиться клыками в шею жреца. Это был странный укус. Он вроде как был, и в то же время его не было. По крайней мере, на коже жреца не осталось следов от зубов дракона-кота. Но вместо с тем укус подействовал. Жрец пошатнулся. Закатил глаза и рухнул на пол без сознания. «Ты его убил?» — испугалась я. «Кем ты меня считаешь?» — обиделся дух. «Он скоро очнется. И не будет помнить нашей встречи?» «Ну, ты захотела», — фыркнул Грифс, принимая мирную форму. «Я — дух реликта, а не фокусник. И потом я не могу все делать за тебя. Скажи спасибо, что помог. Я был не обязан». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Хозяин уже близко», — напомнил дух. «Точно!» На этот раз у меня было пара секунд, чтобы подумать. Этого хватило. В опасной ситуации мой разум работает быстро. Первый и самый разумный вариант — бежать, перекинуться птицей и улететь прочь. Хватит с меня на сегодня, наобщалась с драконом. «Не советую», — догадался о моих планах Грифс. «На окнах и балконе стоит магическая защита». Это же покои господаря Валории. Не повезло. Ладно, попробуем иначе. Махнув рукой на окно, я перевела взгляд на дверь, но и тут вмешался дух. А в коридоре столкнешься с хозяином нос к носу. Выходит, я заперта в этих клятых покоях. Надо думать, как спрятаться, не покидая комнаты. Я прикинула. Стать жрецом не получится. Вон он лежит на полу. Скрыть тело здесь негде. Да и он может в любой момент очнуться и все испортить. Оставаться в образе Кайвина невозможно. Перекинуться в слугу я, конечно, могу. Касалось нескольких. Но если дракона потянет еще и к лакею, это будет уже перебор. К тому же из одежды у меня только ряса. Значит, людей исключаем. Остаются вещи. Метке я не доверяла. С нее станется устроить притяжение к любому предмету. Я не горела желанием стать любимой тумбочкой дракона, а потому выбирала с умом. Притяжение к какой вещи не вызовет у Кайвина вопросов. Это должно быть что-то важное для него. То, что он и без того любит. Наши с Грифсом взгляды сошлись на короне. Без всяких сомнений, она важна и дорога дракону. Так почему бы не стать ею? Ох, я и дерзкая! То ли ужаснулась, то ли восхитилась сама собой. Выбор сделан, я приступила к действиям. Для начала спрятала перстень за пьедестал, на котором стояла корона. Оставить его при смене обличия невозможно. Дракон уйдет, я верну свой облик и заберу перстень. Следом я разделась догола. Корона сумеречных драконов в рясе или белье — перебор. Одежду запихнула под диван. Не представляю, что служанка подумает, если во время уборки найдет в покоях господаря рясу с женским бельем. Но жрец и так уже все видел. А вряд ли будет хуже. Туда же я спрятала настоящую корону. Должна остаться только одна. Едва контакт с реликтом разорвался, я перестала видеть Грифса. Неприятно снова быть одной, но сейчас все равно не до общения. Наконец, сменив обличье, я заняла место короны на пьедестале. Вот и все, дело сделано. Очень надеюсь, что я об этом не пожалею. Впрочем, менять что-то было поздно. Дверь в покое открылась, и вошел Кайвен.